демонстрировал на удивление мастерски и хитро, чему я даже невольно удивился. В одно мгновение он сам компенсировал неудобства, а также предлагал соглашение. Таким образом он передавал ненужный ему мусор, а взамен заполучал союзников. Как и мы вдруг обнаружили, что вот Артемида взяла на себя обязательство выдать пушнину Раблу, а те взамен пообещали отвезти с границы рыцарей. То есть в процессе дележки артефактов создавались новые договоренности, что решали старые проблемы и создавали плацдарм для будущих взаимодействий. Тем самым Мамонго ясно давал понять, что планирует создавать альянс, и в конце диалога никто не оказался против. Ведь после этого группового рейда мы хоть как-то притерлись, а вместе с тем пришли к одному и тому же выводу. Прямо сейчас каждый из нас сделал рывок. Возможно, все мы являемся топами по уровням среди всех игроков. Следовательно, почему бы не создать альянс сильнейших, тех, кто займут место под солнцем и, объединившись, не позволит себя спихнуть. Грязная монополия, которая укреплялась артефактами и кучей сырья, а также местом для дальнейшей прокачки. Да-да, ведь после зачистки рейда магический фон в этих горах возрос, что повлечет за собой появление более сильных монстров. Следовательно, надо только ограничить доступ к спотам и дать. АО, и каждый из нас чем-то подобным занимался в своих играх. Особенно там, где был развит РМТ, и за некоторые шмотки, которые выпадали только с определенных мобов, шла целая война, и пока 10 игроков фармили, сотня стояла и не давала никому пройти, сменяясь ночью на тех, кто играл в другом часовом поясе. И затем мы начали расходиться, договорившись провести новую встречу уже в Назарике, где поделим поверхность город и проведенным новые границы, дабы у всех был доступ к зоне прокачки. Именно это и должно было стать основной нового союза, который Мамонго создавал в противовес восточным игрокам, коих было куда больше и которые его напрягали. «Отлично получилось», — произнес я, оставшись один на один с Мамонгой. «Чем будешь заниматься?» Я опнула 6 уровней. У меня до предела вкачалась вся магия до 6 ранга. Некоторые заклинания требуют эволюции, как и моя раса. Думаю попросить Шалтир помочь мне стать на следующую ступень и добить до конца старшего вампира, после чего уже останется лишь взять истинного. Ну и в целом надо будет вкачать еще темную магию, что тоже требует для прокачки обряда. И еще я тут заметил, что выше 50, кажется, статы просто так не вкачаю. Жажда крови качается сама, а прокачка харизмы уже просто встала. Намертво. ХМ намертво. Тогда получается, за 100 уровней у тебя может быть лишь 100 очков, и того только 3 максимально вкачанные характеристики. Не густо. Очень не густо. У других система дает сразу по несколько очков, как и у меня хоть и иная система, но если переводить в твой эквивалент, то иметь даже в билде мага 50 выносливости или стойкости слишком мало. Наверное, я в чем-то другом буду лучше, как-то неуверенно усмехнулся я, вспоминая, что там так-то у всех других игроков свои имбовые уникальные штуки были, а у меня как-то все слишком грустно на фоне других. Это надо изучать, и я тебе помогу, да и не только тебе. Решишь поднатаскать других игроков? Если я не стану для них другом и товарищем, то стану врагом, и значит, надо протянуть руку первым. Тем более давно надо было проверить иные способы прокачки, а то после того, как я спустил с поводка Демиурга на теократию, закончилось все не так, как я думал. В плане у них там и так полубоги были, так еще на моей демонической орде многие из них прокачались. Как бы да, выглядело пафосно и жестко, но по факту подохла массовка, а сильные стали еще сильнее. Хреново. Да, но можно будет попробовать прокачать тебя и других. Тогда мы займем главенствующее место и сможем взять других под контроль. Ох, не понравится это им. Им уже не нравится то, что сильнейший в мире тот, кто лишен человечности, как и почти все его наследие. Это было резонно, и это была главная проблема, из-за которой в скором времени сам Мамонго мог бы стать главным рейд-боссом. Правда, я не ожидал того, насколько это скоро близко. Ведь через мгновение Мамонго напрягся, после чего в шоке произнес: «На гробницу Назарик напали». Глава 124. Молниеносным была реакция Мамонги на новость о вторжении в Назарик. Однако даже так он не стал действовать излишне поспешно, потому Кацит и Гаргантюа остались в горах. Сам же он телепортировался в тронный зал, где его уже ждала облаченная в боевое снаряжение Альбеда. «Как далеко они проникли?» — спросил Мамонга, уже воплотив в руке посох гильдии и обдумывая тысячу и одну стратегию по эффективному разыгрыванию козырей Назарика в отражении атаки. Сибиса также не было, как в целом довольно серьезные силы были брошены на защиту границ Дракенхельда. Кроме того, Шалтир была вымотана и не могла сражаться в полную мощь. Все это существенно напрягало Мамонгу и даже вызывало сложные чувства, которые гасились проклятием нежити и оставляли лишь странное послевкусие. «Они уже уничтожены», — тем временем спокойно произнесла Альбеда. «Уничтожены?» — даже с некоторым разочарованием спросил Мамонга. «Это были игроки?» «Да, высшие существа, в количестве 15 авантюристов. Среди них также были и обитатели этого мира, что уже взяты в плен Кёфука. И как же вы смогли отразить атаку 15 высших существ?» «Очень просто. Из-за нехватки нежити я позволила им пройти до третьего этажа. Они не понесли существенных потерь, однако были измотаны ловушками, проклятиями и мерзкими тварями Кёфука. Пробивались они хорошо, нежить не могла их остановить, но чем дальше они заходили, тем вальяжнее себя чувствовали. Демиург хотел пустить их на четвертый этаж, однако я была против. Нет никакой нужды показывать, что он из себя представляет таким отбросом. Потому, явившись лично, я нанесла сокрушающий удар, пока они свято верили в то, что вот-вот пройдут дальше, сражаясь с массовкой. Это был риск. Риск для тебя. Я даже не стала принимать свою истинную форму. Риска как такового не было, а в случае чего подключился бы Демиург, что внимательно наблюдал за высшими существами и изучал их тактику, а также Шалтир, которая пока что отдыхает со своим гаремом. Хаэм, неужто они настолько слабы? Кто там был? Далее Альбеда рассказывала о случившемся уже в больших подробностях. После также подключился Демиург, что принес целый отчет по каждому использованному навыку и примерной оценке уровней. И судя по информации, игроки восточной части очень сильно уступали игрокам западной, теперь уж наверняка. Во многом это было обусловлено тем, что пока западная часть воевала и прокачивалась, преобразуя местных жителей в опыт, то восточная практически без лишней крови смогла объединиться. Без лишней относительно того, что устраивала теократия. Вместе с тем выявилось и то, что Бахарут, являющийся марионеткой Назарика, снова оказался замечен в содействии этого нападения. Отряд прошел через их границу и заполучил ряд артефактов магии огня и солнца. И в целом ничего опасного не произошло, однако эта дерзость ясно давала понять, восточные игроки имеют свои планы на этот мир. Просто так подчинить их будет тяжело. Как и за этот бой, они наверняка получили множество опыта. Добавить к этому развивающуюся экономику и то, что они не воевали, а развивали свои земли. Прямо сейчас именно западная часть находится в не очень хорошем положении. Кроме того, и теократия, что до сих пор имеет, возможно, сильнейшую армию после Назарика, не является союзником для Мамонги. Как и союз, Аргант не спешит преклонять колено. И хоть в данный момент главный спот по фарму контролируется Назариком, но совсем скоро будет следующий акт. Возможно, откроется новый данж, и если он будет на территории Драконьего Королевства, нации Минотавра или еще где-то там, то Мамонга столкнется с той же проблемой и выбором, что сталкивались США, развязывая конфликты за новые месторождения нефти. Как и важно будет не столько захватить спот, сколько сделать так, чтобы другие не могли им нормально пользоваться. Сам мир подтолкнет Назарик к войне, и кажется, проявление слабости или милости будет еще более ужасным исходом. Оставлять в этом мире то, что не можешь контролировать, нецелесообразно, произнес Мамонга, закончив выслушивать отчет двух своих стражей. Альбеда, отправляйся в Бахарут и объясни им нашу позицию. Демиург, тебе стоит посетить наших ближайших соседей. Убедись, что их технический прогресс не обгонит наш. Полон опасностей был этот новый мир, как и существование лорд-драконов, что уже были замечены в войне с игроками, тоже напрягало Мамонгу. И каждое мгновение промедления казалось ему упущенными возможностями. Что каждую секунду все другие только и думают о том, чтобы его свергнуть. Как и теперь, когда начали появляться споты, это станет причиной множества конфликтов. А значит, пора начинать действовать куда активнее, дабы избежать созревания угроз, что могут стать погибелью для Назарика в будущем. Сладостные и непристойные стоны наполняли весь второй этаж гробницы Назарик, перемешиваясь с девичьими хохотом. Хоть сама Шалтир даже не удостоила личного присутствия недавних гостей, однако ее вампирские принцессы успели урвать добычи, что уже лежало связано или была одурманена сильнейшим афродизиаком. И пока сама Шалтир отмокала в кровавой ванне, восстанавливая силы и переводя дух, в это время все уже готовилось к ее более активному отдыху. Извивалось тело белокурой эльфийки, чья сочная грудь содрогалась от прикосновений вампирских принцесс. закатывались глаза волшебницы из драконьего королевства, пока ее бедра раздвигались все сильнее. В это же время, постановая, одна из принцесс уже сидела на лице знойной убийцы из Бахрута, двигаясь вперед-назад и заливая своими соками все ее лицо. Прямо в процессе развратной оргии текло и вино, и кровь, насыщая как души, так и тела гарема. А в это же время сама Шалтир еще только начала выбираться из своей ванны, после чего без своей одежды и намека на стыд улеглась среди стонущих девушек, которые тут же облепили ее. Все вампирские принцессы уже были обучены всему необходимому и даже больше, некоторым из новых девушек придется еще многому научиться. Окажется ли кто-то из них удостоенной чести стать вампиром? Большой вопрос, но скорее всего нет. Кого-то Шалтир просто выпьет до дна, с другими поиграется и отдаст кому-нибудь. Возможно, достаточно прелестных она даже отпустит работать в бордель Дракенхельда, если Мари предложит ей что-то особенное и интересное. Глубже засовывая его прямо внутрь, уже постановая и откидываясь на мягкие подушки, простонала Шалтир, пока одна из вампирских принцесс разместила волшебницу из драконьего королевства между ее бедер. С силой принцесса прижимала голову драконитки прямо к киске Шалтир, а ее длинный драконий язык все глубже и глубже проникал внутрь, двигаясь и доставляя невообразимое удовольствие. В это же время над головой Шалтир оказалась развратная суккуба, чьи рыжие косы упали прямо на плечи своей госпожи, а голубые глаза только так и сияли. Этот шедевр предоставил ей Демиург, что изрядно постарался. А как же сладок был этот поцелуй, что чуть ли не горел огнем и позволял оживить даже ледяное сердце вампира. Но больше всего Шалтир нравилась ее огромная грудь. Создатель не наделил Шалтир такими достоинствами, и хоть своим комплексы она пыталась скрыть, однако очень любила возлежать на фигуристых девах. А еще ей нравилось представлять на месте некоторых своих суккуб в гареме Альбиду. Такую высокую, статную, по-ангельски красивую, гордую и являющуюся воплощением всей женственности как милой, так и смертоносной. Самой Альбеда Шалтир приказывать не могла, но в гареме она была главной, и вот, истекая соками любви, одна из суккуб с черными волосами и белоснежном платье, прикусывая губу, смотрит за всей этой оргией, пока по бедрам ее потоком стекают соки любви, а афродизиак делает ее еще более безумной, вынуждая тихо постановать и умолять госпожу трахнуть ее или хотя бы разрешить удовлетворить себя пальчиками. «Госпожа Шалтир, к вам посетитель», подойдя к гигантской кровати за полупрозрачными розовыми занавесками, которыми извивались тела, произнесла одна из треллов, что хоть и не была достойна превращения в вампира, но и отдавать кому-то ее Шалтир не захотела. В это же время две принцессы уже обхватили по бокам эльфийку, сковав ее руки и подергивая ее за соски. Они держали ее прочно и посмеивались, пока та захлебывалась в своей слюне и хрипела от стонов. А в это же время судороги проходили по ее бедрам, меж которых разместилась Шалтир, шаловливо играя пальчиками и все набирая темп. Даже одно дуновение ветра могло заставить эльфийку кончить, а тут было слишком много, из-за чего так кончало без остановки и в какой-то момент, не выдержав, замерла и обмякла, потеряв сознание. Шалтир же почувствовала, что и сердце эльфийки перестало биться, потому как змея, она, прижимаясь к ее теплому телу, поползла вверх, после чего поцеловала все еще такие же горячие губы, проводя пальчиками меж груди. И одно усилие воли, как магия крови, заставило сердце биться вновь. От таких удовольствий много кто терял сознание или умирал, но в руки костлявый Шалтир никого просто так не отдаст. По крайней мере, пока не наиграется сама. «Госпожа Шалтир, я слышала», нехотя ответила Шалтир, впиваясь взглядом в глаза эльфийки и видя там абсолютное повиновение, а также искреннее желание сделать как можно лучше для своей госпожи. Будучи истинным вампиром, Шалтир довела до совершенства все свои навыки, как и ее вампирский взгляд был способен даже менять психику жертв за считанные секунды. Ей даже не надо будет отдавать приказ, лишь одна мысль, и тут же эта эльфийка прыгнет грудь на копье или задушит себя собственными руками. Одна мысль хозяина, который для Трелла будет выше самого бога. И стоило только Шалтир коснуться щеки эльфийки, как та, почувствовав, что принцессы ее отпустили, тут же нежно и аккуратно обхватила кисть госпожи своими нежными ладонями, после чего начала посасывать и облизывать пальцы Шалтира, умоляя госпожу своим взглядом, умоляя ее о том, чтобы эта ночь не заканчивалась никогда. «Это важный гость», напомнила вампирская принцесса. «Не владыка?» чутко испугавшись, спросила Шалтир, после чего вся оргия замерла. «Нет, об этом я бы сказала сразу. Это Вильгельм де Ромар, прибыл просить вас об обучении и помощи в проведении обряда возвышения. Хочет возвыситься, он мог бы просто попросить меня, и я бы сделала его сильнейшим вампиром за пару дней». Расслабившись, Шалтир легла на спину, после чего ее вновь облепили стонущие девушки, что ласкали каждый миллиметр ее тела. «Но нет же, он хочет же сам стать истинным вампиром. Мне его прогнать? Нет, ты что, он друг Назарика и мой друг. Пусть заходит», — спокойно произнесла Шалтир, предаваясь разврату и не планируя останавливать оргию. Принцесса кивнула и завистливым взглядом, проводя других своих подруг и госпожу, отправилась наружу покоев. В катакомбы, где среди тьмы покоились останки всех тех глупцов, что пытались разграбить Назарик. Тут были и те, кто еще в Игдрасиле нападал на эти этажи. Также время от времени отдельным группам авантюристов разрешалось проникнуть сюда, так что трупы здесь обновлялись еще до недавнего нападения игроков. И вот когда рванула шестая печать и они встали как вкопанные, тогда мои жуки полезли в них через все щели. Через ноздри, уши, рты и даже. «Я понял, Кёфука, можешь не продолжать», — ответил я, уже получив всю актуальную информацию о нападении как от Мамонги, так и от этого таракана в королевском наряде. «Господин Дерамар, госпожа Шалтир уже вас ждет», — произнесла одна из принцесс. «Ага, слышу», — скептично кивнул я, ведь похотливые стоны не прекращались с того момента, как я еще только на второй этаж вошел. Прямо заждалась. Через минуту я уже зашел в логово разврата, где и нашел Шалтир, которая совершенно не стеснялась и вовсю кувыркалась со своим гаремом. Некоторое время я стоял, наблюдая за оргией, а она хоть и предавалась своей похоти, но следила за мной. Но в какой-то момент она все же накинула на себя халат, после чего одна из рабынь быстро принесла ей тапочки, и все еще разгоряченная и возбужденная Шалтир подошла ко мне. «Вообще, когда заходишь в такие места, то нужно присоединяться», — произнесла Шалтир, что без каблуков была еще ниже. «Это элементарные правила этикета. Если бы я хотел потрахаться, то пришел бы в другое место. Например, в бордель Мари, который бьет все рекорды по капитализации», — ответил я, после чего нашел взглядом стул, подошел к нему и понял, что садиться на него не буду, потому что он весь покрыт чем-то. «Мне надо провести обряд возвышения. Для этого нужна помощь более опытного вампира, чем я. Также нужна помощь с прокачкой других скиллов. Метаморфоза, подчинение, освоение обращения и так далее по списку, включая все то, что должно у меня быть, но что не отображается в ветке прокачки. А, так ты до сих пор, будучи старшим вампиром, еще не научился обращать других во дела? Да, все та же проблема, что была с прокачкой и ранее. Нужна практика, а также ветки твоей прокачки, чтобы понять, каких навыков и заклинаний мне не хватает, чтобы открыть то самое обращение. Понятно, понятно. Хочешь чаю?» — спросила Шалтир, сев за свой столик и взяв чашку. «Я боюсь что-то брать в этой комнате. Тем более чашки, в которых что? В которых я не знаю, что вы делали. Тебя смущают красивые женщины, или тебе не нравлюсь я? Во-первых, ты похожа на ребенка. Во-вторых, у меня Дракенхельд подыхает, и я ничего не успеваю. Поэтому, Шалтир, пожалуйста, давай без всего этого и просто перейдем к делу. Тут не ровен час Рагнарёк начнется, а мы не готовы». Глава 125. «Работайте, братья-гномы, работайте на благо наших союзных государств и делайте все, чтобы затмить своим трудом само солнце», — объявил Придрган, после чего с залпом пушек была открыта первая фабрика Дракенхельда. 1000 рабочих мест, паровые молоты, машинный труд и разделение труда. Это было новое слово в производстве брони, что позволяло теперь нам снабдить латами даже пехоту, оставив позади привычное раннее средневековье. Более латы не будут считаться чем-то настолько дорогим, что обычный солдат вынужден будет оплачивать снаряжение годами своей службы. Это будет база, что сможет выдавать государство. Как и на этом, инновации не заканчивались. Нам нужно было в краткие сроки создать отряды, что смогут патрулировать зону спота по фарму ледяных монстров. Потому вовсю трудились рунологи, привлекались на первое время чародеи, и каждый отряд укомплектовывался орудиями, будь то пневматический болтомет или же пороховая пушка, а может и хотя бы просто гномья баллиста. Более того, вовсю уже работала и первая железная дорога, объединив Дракенхельд и южные гномьи города раз и навсегда. Выгода же для обеих государств была настолько очевидной, что все попытки внешнего врага нас рассорить обрубались. Как и вовсю шли магические изучения кристаллов льда, один из которых уже давно был у нас и позволял сделать некоторый прорыв в создании эффективной защиты от непогоды, а также всего, что имело ледяной урон. Ура! Кажется, мы не умрем, по крайней мере в ближайшее время, только вот спустя столько времени смог выдохнуть Глум, когда совет смог вернуться в столицу и военное положение было снято. Осталось только решить еще 3 вагона и 1 маленькую тележку проблем. В целом, проблем в Дракенхельде хватало, потому что легко очередной конфликт как обычно не дался. Даже с учетом помощи Назарика кладбищ стало больше, так еще и был объявлен траур из-за смерти королевы. И прямо сейчас Глум уже вовсю думал не только о том, где бы найти денег на реализацию постоянных патрулей в непроходимых горах, но и новом союзе для Дракенхельда. Брак всегда был выгодным инструментом для объединения капиталов, а грамотный брак короля может очень сильно помочь всей стране. Правда, сам Вильгельм пока что не знал, что советники уже вовсю решают его судьбу. Впрочем, по мнению Глума, король был достаточно вменяемым, чтобы не жениться на какой-нибудь медсестре-простолюдинке, что помогает солдатам, и брак с которой послужит оскорблением влиятельного рода, после чего ему устроит кровавую свадьбу. Да, в этом плане король был куда более зрелым и потому хоть и не знал, но когда ему принесут план, то он точно не будет против и не закатит истерику. Хаем. Хельгу, конечно, жаль, но как же это удобно для королевства. Не придется даже ее убирать иными способами, чтобы она не мешала государству, рассуждали советники, максимально циничные и ставящие на первое место интересы государства. И интересы были таковы, что лучше всего было объединить узами брака короля и королеву зверолюдов. На данный момент она считается одним из сильнейших высших существ, как и брак с ней возможно позволит раз и навсегда зарыть топор войны. Объединившись вместе, люди и зверолюди смогут добиться невиданных высот, назло всем врагам. Именно эту линию и продавливала лобби Глума. В противовес ему действовал сам герцог, что желал обручить одну из своих дочерей с королем. Это тоже бы укрепило государство. Кроме того, это также позволило бы избежать потенциального предательства из-за обиды, но Глум не верил, что в случае поражения герцог обидится настолько, чтобы развязать гражданскую войну, которой не вывезет. Также еще какие-то психи обдумывали свадьбу короля с кем-то из Назарика. Этих поехавших Глум в целом всерьез не воспринимал, потому что они говорили о том, в чем вообще не разбирались. Также из вариантов рассматривался союз с Бахарутом и Наблом, а также с темными эльфами. Все 3 варианта были неплохими, перспективными, но практически во всем уступали союзу со зверолюдами, которые прямо под боком, которые являются дешевой рабочей силой, которые вместе с тем укрепят армию и с которыми у нас куча общих врагов. Потому в целом на всех дебатах выигрывал именно Глум, своими речами все сильнее склоняя чашу весов в пользу своего же лобби. Ну а если не помогали речи, то оставались еще и взятки, с помощью которых Глум уже контролировал значимую часть совета. Ведь несмотря на всю борьбу с коррупцией, она никуда не исчезла, и гнилых людей хватало везде, даже в верхушке власти. И теперь эти гнилые люди были скованы Глумом, который в свою очередь продвигал все то, что считал нужным сам. Поэтому это единственно верное решение, как с точки зрения экономического роста, так и с укрепления военной мощи, которая до сих пор справляется с нехваткой рук, закончил говорить Глум, после чего очередное слушание закончилось. Следующим вопрос на повестке дня оказалось уже личное распоряжение короля. Короля, который был на пути к становлению истинным вампиром, и потому встал вопрос о создании собственного рода. Это был вопрос крайне щепетильный, во многом из-за того, что в королевстве в целом чтили традиционные ценности. Да, все знали, что король вампир, ведь никто этого не скрывал, и донорские пункты создавались по всему королевству. Ведь король с каждым новым уровнем нуждался во все большем количестве крови для поддержания своей жизни. Как и в целом его прокачка магии крови тоже требовала проведения многих обрядов. Однако обращение других людей, создание личной вампирской семьи, представьте себе лица других дворян, когда в один из дней король придет и покажет нового вампира. Фактически еще одно бессмертное существо, что будет во всем лучше всех графов, баронов и герцогов. Таким образом, либо дворяне должны будут просить себя обратить, либо же их рано или поздно всех вытеснит. А как отреагирует народ? Одно дело, когда вся пропаганда работает на то, что король великий, самый лучший из всех, вообще чуть ли не бог, такому можно все простить. А если же дворянами станут вампиры, кто-то может дать гарантию, что они не пустятся во все тяжкие или будут столь же ответственны, как сам король, кто даст гарантию, что этот дар или проклятие не станет для них возможность реализовать собственные цели и амбиции, которые не будут считаться с благом государства. Потому вся работа над этим проектом шла тайно, как и потенциальные новые вампиры не будут светиться сразу. Будет создано нечто вроде тайной организации, канцелярии государя, а также определенно нового слова в контрразведке. Однако даже для такой роли надо очень грамотно подобрать кандидатов. Они должны не только обладать талантом, но и понимать, кто стоит выше любого из нас. В этом плане однозначных вариантов уже не было. С одной стороны, проверенных вариантов было много, как, например, Бритта. Но если отдать ее на эту участь, то королевство лишится опытного воина, генерала и наставника. Через ее плацы проходит множество солдат, заменить ее практически невозможно. Ведь настолько же лояльных и эффективных людей в королевстве можно посчитать по пальцам одной руки. Брать новичков и готовить их – долго. А времени, как дал понять король, практически нет. Время – невосполнимый ресурс, думал Глум, стоя на балконе своей башни и глядя на внутренний двор цитадели, где была небольшая перепалка. Брейн Англос, весьма перспективный наемник, вовсю стремился показать себе превосходство над новым пополнением для нашей гильдии авантюристов. После того, как сам Газев Стронов преклонил колено перед королем и получил место в высшем военном командовании, то вслед за ним смирились со смертью Реэстиза и все остальные. Так, например, и маркиз Рейвин уже вовсю начал создавать вокруг себя коалицию из тех самых прощенных и прошедших через суд без казни. Они действительно были полезны, но они также стали новым полюсом силы. Силы, с которой в скором времени придется считаться. И если не убедить их в том, что король-вампир куда лучше любого другого короля без переворота не обойдется. «Ты даже не была там», — воскликнул Брейн и усмехнулся, глядя на беловолосую воительницу. Ее звали Скама Эльбера, она была авантюристом, довольно известной мифриловой группы. За ней Глум следил еще со времен войны с Раблом, когда ее группа все же поддержала силы гарнизона, а не захватчиков из другой страны. Правда, как только война закончилась, то от приглашения ко двору она отказалась, как и в целом не горела желанием обновлять лицензию авантюриста. А лицензию обновлять пришлось, потому что теперь Дракенхельд переработал многие законы и беспредел, что раньше творили авантюристы, подошел к концу. Полный контроль со стороны государства стал как гарантией для самих авантюристов, кто работал честно и на совесть, а также защитой для заказчиков, которых очень часто кидали все эти талантливые герои. «Не была, но это не значит, что я поверю хотя бы в половину твоего бахвальства», — ответила Скама, которая явно не желала признавать авторитет Брейна. «Синяя Роза тоже была здесь, в полном составе, они до сих пор ждали аудиенции короля. Кажется, в союзе Агранде им оказались не шибко рады, или же интересы лорда дракона пошли вразрез с их интересами. Это довольно интересно, особенно учитывая, что и Вилай сражалась вместе с ним в свое время, и они были товарищами. Что же их могло разделить? Шпионаж, ХМ, это вполне возможно. Будь попроще, Брейн», — спокойно посоветовала Лакюс, что была лидером Синей Розы. «Глядишь, и уважать тебя кто-то начнет, и к мнению твоему прислушиваться». Лакюс в целом не подходила на роль шпиона. К этому выводу Глум пришел, исходя из личностных качеств Лакюс, которая не отличалась ни хладнокровностью, ни сдержанностью, ни вообще какими-то качествами, свойственными шпиону. Кроме того, ее меч был проклят и в любой момент мог взять над ней верх. Или не мог, потому что со стороны лично Глуму казалось, что у нее просто подростковые гормоны хлещут из-за недостатка внимания, потому что половина ее защитных колей вообще артефактами не являлись. Как и в целом, она вела себя слишком по-детски, будучи скорее забавной девочкой, что хотела играть в приключенца. Забавной девочкой со все же мощным мечом, способностью к воскрешению, а также дворянского происхождения, что делало ее значимой фигурой. «Как они меня задрали», — тихо прошептала именно еще один авантюрист, прибывший аж из Бахарута. Полуэльфика с фиолетовыми волосами. Она говорила тихо, устала, хотела просто получить лицензию и начать работать. К авантюристам в Дракенхельде хоть и относились строго, но и ценили их куда сильнее. Они были не просто героями, они были защитниками и теми, кто нес огромную ответственность. Сама она на эту роль подходила не шибко, но многих королевства уже переучила, переучитая ее. «Так и запишем», — бурчал себе под нос Глум, что слышал каждый звук предельно идеально, благодаря своему артефактному моноклю с гравировкой Придоргана. На каждого будет сделано максимально подробное досье. Каждый минус и каждый плюс будет внесен в соответствующую графу. И отсчет будет сделан на все 100. Хотя работы будет много, ведь во внутреннем дворе цитадели собралось слишком много потенциальных кандидатов. Глава 126. Идеальный кандидат, обходя Клементину вокруг, произнесла Шалтир, что внимательно изучала как ее физическое, так и ментальное тела. Столько времени под подчинением, в целом довольно пока что слаба, значительно тебе уступая. Но главное, конечно, покорность. После подчинения эта покорность станет еще более твердой, чем при подчинении через твой этот взгляд. Хотя есть и более продвинутые техники для обращения смертных треллами. И если что-то пойдет не так, то ее в целом и не жалко, согласно кивнул я, радуясь проделанной работе Глума, который уже расставил всех по позициям в таблице. Что же я приступаю? Да, в целом ты попрактиковался уже достаточно на наших пленниках. Изучение навыков было тем еще приключением. По факту я видел в древах навыков лишь самые базовые способности. Открытие же чего-то продвинутого требовало открытия чего-то менее продвинутого. Грубо говоря, если я хотел создавать условный огненный шторм, массовый АЭ 10 ранга, то надо было начинать с огненного шара первого, и там дальше при его использовании открывалось копье, потом огненный круг и так далее по списку. То есть я тупо не видел, куда эта цепочка может привести. Но зато свое древо идеально видела Шалтир и другие, кто уже прошел этот путь. Их советы могли помочь, как и банально из-за присутствия Шалтир прокачка навыков ускорялась. Более того, некоторые навыки можно было изучить и менее кровожадным путем. Правда, что-то сложное и уж тем более прокачка до высоких уровней уже требовала личного подхода и боевой практики. Так или иначе, обучение с Шалтир преследовало не только изучение ветки вампирской, но и изучение работы системы в целом, конкретно моей системы. В этом плане мы собрали тройственный союз, в который входил я, Придорган и Мамонго. Мамонго по большей части предоставлял ресурсы и возможности, взамен информации. Мы же проводили различные эксперименты. Так, например, Придорган открыл новую интересую способность, кажется уникальную для его системы. На все его оружие теперь накладывались особые печати, которые передавали часть опыта создателю. При этом неважно было расстояние. Да, с другой стороны капали крохи опыта. Но если вооружить своим оружием каждого игрока, Придорган был уверен, что сможет докачаться до максимума первым. Правда, заставить всех пользоваться своим оружием ему будет тяжело. У многих уже был весьма качественный шмот. Как мое тщеславие, я меня не собирался. Впрочем, мне еще нужен был доспех, а в учет по всей видимости шли любые шмотки, хоть оружие, хоть броня или бежа. Однако куда интереснее был вопрос нестандартной прокачки. В этом плане дальше других ушел пока что Горет. Он смог вкачать класс лесоруба, при этом не тратя поинт. Каким образом это произошло, юнец и сам не понимал. Возможно, он даже ошибался, ведь это был уже довольно давно. Буквально как только он попал в мир, и многие условия он уже и вспомнить не мог. Но суть была такой. Его приемный отец, лесоруб, учил его рубить деревья. И Горет рубил деревья. Долго рубил, много рубил, а сейчас вдруг обнаружил, что у него класс лесоруба взятый в качан на максимальный третий уровень. При этом, в общем, его пули прокачки тоже эти три уровня выбиваются из общего уравнения. Потому прямо сейчас Придорган уже вовсю пытался вкачать что-то аналогичным способом, как и я планировал этим заняться. В конце концов, нечто подобное происходило и у меня. Навыки сильный удар и прочие вкачались сами, я не тратил на них ни слот навыка, ни уж тем более какие-то поинты. Поинтов для прокачки способностей у меня в целом, правда, не было, но если система сама могла решить, что пора вкачать сильный удар после кучи силовых атак во время спаррингов, то почему она не могла решить, что мне пора вкачать что-то еще? Или же что мешает мне самому создать свое заклинание, абсолютное новое? Алый мудрец этим как раз занимался. Он буквально создавал свои заклинания на основе тех, что у него уже были с его классом. Что уж там, я теперь даже не был уверен, что сам класс не был создан этим самим малым мудрецом с нуля. Ведь если столь гибкое взаимодействие с системой возможно, то это многое объяснит о принципах действия дикой магии, а также об этом мире, ну и конечное же такое знание станет главным оружием в глобальном противостоянии. Так или иначе, пока что мои цели были куда более мерзкими, и преклонив колени, Клементина уже застыла, пока мои клыки были вонзены в ее шею. Сопротивляться она даже не пыталась, ведь мой взгляд полностью сковывал ее волю. Как и из-за нахождения под ним столь длительное время, он оказал непоправимое воздействие на психику. Она подчинялась мне фактически подсознательно, даже когда я убирал этот эффект. Кровь циркулировала по ее венам, мои клыки не только забирали, но и отдавали. Отдавали ее же кровь обратно, но уже измененную. Как и магия, в вихре кружилась вокруг меня и ее. Поддерживать этот эффект было затруднительно. На него уходило много маны и в целом концентрации. Прямо в бою провернуть такое будет практически невозможно. Впрочем, для боя этот навык и не предназначался. И закончив использование способности, я отпустил ее. Тут же Клементина упала без чувств прямо под мои ноги. «Все прошло как надо?» – спросил я Шалтир, что внимательно наблюдала за происходящим. «Да, но она вымотана и некоторое время ей придется отдыхать. Кроме того, она станет новообращенной, а это очень часто имеет последствия. Если же учесть тот факт, что ты всего лишь старший вампир, она буквально может некоторое время быть безумной. Понадобится многому ее научить, а предел ее развития во многом будет зависеть от тебя и силы твоей крови, или вернее вашей крови. Вроде ничего сложного. Сложности начнутся, когда они попробуют выходить из-под контроля. Не думай, что они будут вести себя так же, как высшие существа. Я буду помогать тебе в обучении, но многому тебе придется учиться и самому. В том числе речь о том, что тебе придется учиться учить. Ты каждого новообращенного обучала сама, я трачу время лишь на тех, кто достоин стать моей принцессой. Остальные обычно выполняют роль животных, чья задача лишь уничтожать. Всякие упыри, что даже не смогли унять дара. Клементина тоже может стать упырем, все возможно, но она куда сильнее, чем рядовой смертный. Впрочем, если ты захочешь создать армию упырей и всяких монстров, пока что надо разобраться конкретно с ней и этими навыками. А еще у меня есть проблемы с метаморфозами. Принятие истинного облика. Тут все зависит от носителя истинной крови. В моем случае я была создана на основе ивента в Игдрасиле и многое пропустила просто потому, что уже была истинным вампиром. То есть в меня была вложена эта форма. Значит, мне надо создать свою форму или взять ее у другого истинного вампира. С учетом амбициозности высших существ, думаю, будет разумно остановиться на первом варианте. Логично. 3 дня и 3 ночи Клементина пребывала в адских муках. Ее вой стоял в стенах ледяной цитадели, но никто не задавал лишних вопросов. А я не собирался никак изолировать шум. Сильная рука должна править этим строптивым местом. Многое хотело выйти из-под контроля, еще больше проблем грядет впереди. И лишняя аура ужаса вокруг короля не будет лишней, особенно когда у нас взят курс на децентрализацию власти и вперед выходит республиканский строй управления. Хотя в целом я уже присматривал себе новую резиденцию. Прямо сейчас шли стройки, вовсю Мамонга помогал союзникам, поднятая из великанов нежитью. Сами горы разбирались на блоки, что ехали в города. Каменоломни заработали с невиданной продуктивностью. Как и Эписпел, уже вовсю отстраивался по новым архитектурным замыслам. Дороги были широки, заранее учитывалось появление железной дороги, как и многие дома были минимум 5-этажными. Новый город, что будет больше и краше, должен стать центром торговли между буферной зоной Назарика, гномьими королевствами и всеми городами Дракенхельда. Ведь помимо географического положения, он еще был на равнине, а также климат здесь был попроще. И именно там я планировал возвести еще один замок, как и расширить там именно свою власть. Ведь надо понимать, что я хоть и король, но не лично мне принадлежал каждый клочок земли. Ими владели мои вассалы и вассалы моих вассалов. А как гласит важное правило, вассал моего вассала не мой вассал. Так что внутренняя политика была весьма сложной, как и плата за благо свободы была большой. Но как и многие сильные мира сего, да и не только сего, я хоть и оставил тиранию, но все равно концентрировал истинную власть в своих руках. На бумаге кругом свобода, а на деле я сильнейший в королевстве. Моя армия также сильнейшая. Мои владения процветают лучше других. Как и теперь еще у меня будет своя тайная вампирская канцелярия. Пусть народ думает, что они что-то решают, что власть в их руках. Так они будут куда более продуктивными и эффективными. А я дальше буду свободно делать все на благо Дракенхельда, не считая с мнением тех, кто ни в чем кроме возделывания земли не разбирается. Пусть живут в мире иллюзий, что я для них создам. Цинично, определенно, необходимо, вне сомнений, ведь иначе Дракенхельд развалится и сгорит. Нельзя подпускать к власти недостойных. Хотя в целом были и планы по совершенствованию системы, ведь такой обман тоже аукнется. Аукнет, конечно, не революцией, а скорее упадком и деградацией в ряде элементов системы. Пойте ее лучше своей кровью, по крайней мере первое время, пояснила Шалтир, когда мы уже стояли в клетке, глядя на вымотанную и едва не сошедшую с ума Клементину. Один порез, едва моя капля крови начала падать, как тут же на дикой скорости Клементина едва не сломала себе шею о решетчатую дверь. В неистовом желании она попыталась вонзить уже выросшие на месте прошлых зубов клыки, но остановилась из-за одного моего взгляда. Тяжелая аура давила на нее, и противиться ей она не могла. Мне даже не требовалось что-то делать. Сама моя мысль доходила до разума фактически потомка. Одно твое слово, и она исполнит приказ. Один твой дар, и она станет сильнее. Одно твое наказание, и она может даже быть убита тобой по щелчку пальцев, продолжала объяснять Шалтир. Ее кровь, твоя кровь, буквально твоя. Можешь забрать ее прямо сейчас, или таскать ее с собой до тех пор, пока экстренно не понадобится пополнить запасы. Ведь такая кровь будет куда эффективнее, чем кровь аналогичных по уровню существ, или даже тех, кто выше. Как думаешь, стоит ли ее уже выпустить, или она бросится на первого встречного, чтобы испить его до дна? Сейчас проверим, пожал я плечами. Я предпочитал практику теории, особенно когда имелась возможность реализовать ту самую практику. И в данном случае моих сил хватит на то, чтобы остановить Клементину в любой момент. Как и искушать я ее буду и намеренно, дабы проверить, на что она способна и какой у нее потенциал. В целом, разум ее изменился, из-за всего того времени в рабстве, но возможно он изменился даже в лучшую сторону, или же наоборот обращение пробудит в ней что-то новое, что объединится с покорностью и получится эффективный инструмент. Мне нужна будет куда больше вампиров. Какой предел? Скольких я могу удержать? Спросил я, уже взлетая в облике летучих мышей над лесом, внутри которого безумного бегала Клементина, охотясь на все подряд. Не знаю, если у тебя не показывает ограничений, то вероятно бесконечно, но не думаю, что это хорошая идея. Почему? Целая армия, которая просто сильнее всех других, словно высшая раса, что навечно проклята. Внезапно меня серьезно прервала Шалтир, которая, как правило, наоборот отличалась легкомысленностью и несдержанностью, а тут будто бы решила меня учить. Это меня даже удивило, но в то же время охладило, словно выплеснутая ледяная вода из ведра. Мне нужно отлучиться по делам в Назарик. Я оставлю тебе несколько книг, это копии из нашей библиотеки. Здесь как просто история Каина, так и многое информации о вампирах и Гдрасиле. Это не вся информация, никто полной базы данных не собрал, но это лучше, чем ничего. И история Каина наглядно даст тебе понять, чем чревато обращение других. Как и если ты вдруг забыл, чего лишился, когда стал вампиром, то это поможет тебе вспомнить то, что ты забываешь, с некоторой грустью произнесла Шалтир. Сама она никогда не знала жизни, ведь уже была создана идеальной, как любила это повторять, но зато она видела, как меняются другие, и грусть ее была вовсе не из-за того, что померкли чувства внутри душ ее новых и старых принцесс. Просто с подобным сталкивался и Мамонга, что был с одной стороны и владыкой, а с другой даже слуги Назарика уже видели ту разницу между владыкой в день перемещения гробницы в новый мир и сегодняшним днем. Тучи сгущаются, любое действие вызывает противодействие. Очень распространенная фраза, которая пафосно использует в различных ситуациях по поводу и без, но многие забывают один важный момент, в чем именно будет проявляться это противодействие. Потому что если что-то будет давить на опору, то опора может как давить в ответ, а может не выдержать, и противодействием станут обломки, что полетят в разные стороны. И когда ты противодействуешь чему-то вроде Назарика, то ты как раз противодействуешь тому, что тебя снесет. Потому что если и была такая опора в новом мире, что могла остановить даже пока что не прямолинейное давление, то она пока себя не явила, по крайней мере в полной мере. Первый подошел к концу, им было появление Йетунхейма, которое подошло к концу путем полной зачистки данжа и взятия под контроль зоны, где теперь спавнились монстры, более чем подходящие для фарма. Прямо там же решено было создать новые академии и школы магии, потому что концентрация дикой энергии на метр квадратный зашкаливала. В результате эта зона стала главнейшим стратегическим ресурсом. Впереди прогресса пока что шел Дракенхельд, что до сих пор управлялся мной на протяжении этих двух долгих лет, где один месяц сменялся другим столь же незаметно, как это делали минуты нашей жизни. весь погруженный в долг правителя и лишенный права на слабость или что-то мешающее государству, я был словно настоящий вампир. Бледная кожа не видела солнечного света, из своего замка я мог не выходить неделями. Посещал лишь подземные залы и лабиринты, где практиковался в изучении навыков или просто учился чему-то новому у Шалтир. Я взял 65-й уровень. Для этого я использовал немобов в горах, там их было слишком мало, и этот метод прокачки подходил больше слабейшим, например моим подданным, что стремились к куда более скромным вершинам, или например новому поколению вампиров, что служили мне верой и правдой. Для прокачки я обратился за помощью к Назарику. Призванные монстры, орды нежити. Несколько раз я пытался пробиться через первые три этажа. Я сражался даже с вампирскими принцессами, что были весьма сильны, хоть и являлись неписями. За них давали опыт, иногда подключался демиург, что тестировал свой артефакт и призывал орды демонов. Прокачиваться было на чем, но чуть больше углубившись в происходящее, глядя на Назарика изнутри и смотря за изменениями его владыки. «Тучи сгущаются, мой верный друг», — вслух произнес я, выводя перьевой ручкой последние слова письма. «Надеюсь, вы поправитесь, а моя придворная целительница Лирия Зеленова сможет облегчить или даже полностью вылечить ваш недуг». Отложив письмо к краю стола, я замер, переведя взгляд на закрытое ставнями окно. Сквозь него не проходил свет, а ставни не открывались настолько долго, что затхлый запах пропитал даже мою кожу. Тяжелые времена ныне были. Мы пережили чуму, что выкашивало даже магов. Прогремела еще одна война, когда появился данж второго акта. Армию Дракенхельда даже поднимать не понадобилось. Одним движением своей могучей руки Мамонга зачистил еще один данж, попутно аннексировав за сутки часть Драконьего королевства и разбив на голову союз игроков, что спешно выступил. Это был не весь Восточный союз, скорее именно группа, что среагировала достаточно быстро и привела все возможные силы. Это был хорошо слаженный отряд, но даже если бы они были сотых уровней, то толку? Да, в этом мире тоже есть сильные артефакты, что остались от других, а у Назарика же есть все, буквально все. В результате мировой войны не случилось. Восточные игроки просто сглотнули случившееся, пытались на собраниях в построенном Назариком амфитеатре добиться справедливости, собирались целые слушания, где выдвигались предложения поделить все поровну, по-честному, чтобы споты фарма были доступны всем. Но к моему удивлению Мамонга даже слушать не стал и просто продолжал поддерживать монополию, пытаясь склонить на свою сторону других игроков. Но в целом миру было на это плевать. Да, игрокам было обидно и грустно, но простой народ в целом радовался. Ресурсы направлялись на ускорение прогресса и, следовательно, улучшение качества жизни. Паровые машины Придргана уже ездили по полям и внедрялись в фабрики. На носу была промышленная революция, которую спонсировал Назарик, дабы быть первым по всем направлениям. Так почему же я не был рад? Ведь так хорошо, мы побеждаем, Назарик тем более мой союзник. Дело было в том, что без абсолютного господства Мамонга не почувствует себя в безопасности. Он четко поставил себе цель контролировать всю ситуацию не только в контексте подавляющей военной мощи, но и в других аспектах. Его шпионы, кажется, были уже и среди меня, но теперь они не просто следили за тем, чтобы у меня все было хорошо, они искали зерна предательства, как и эксперименты Назарика, которые проходили с пленными, рабами, заключенными, они были абсолютно бесчеловечными. Мамонга, сам того не замечая, под благими намерениями строил лютейшую антиутопию. Все чаще он начинал слушать своих стражей, которые потворствовали его комплексам, а я чувствовал, как появляется стена между нами, та, из-за которой в один день я буду отрезан от Мамонги и не смогу повлиять на него. Не проще было бы сделать герцога вампиром? Он надежный и важный человек, спросила Эвилай, которая сняла с себя чары и вошла в мои покои. Он отказался. Для него смерть — это дар, возможность вырваться из этого ада, что для бессмертных грозится стать бесконечной вереницей утрат и лишений. Его дети уже начинают дележку за власть, а чем свободнее и лучше становится жизнь в Дракенхельде, тем большее недовольство я встречаю. Почувствовавшие власть свинопасы и дерьмочисты, раньше они винили богов и темные силы в том, что началась эпидемия. Теперь они винят короля, что дал им право голоса. А вся система наших институтов власти трещит по швам из-за взяток. Немного времени им понадобилось, чтобы понять, как извлечь из изменений выгоду. Быть правителем тяжело. Еще тяжелее осознавать то, что не можешь проконтролировать действия каждого. Я не успеваю решать все проблемы, не могу быть в каждом городе. Как и моя вампирская сеть, она не может найти и взрастить достаточное количество достойных людей, что должны уже сейчас приходить на замену погибшим на наших войнах, при этой чуме и что погибнут в будущем по более естественным причинам», — ответил я, абсолютно спокойно, после чего встал и посмотрел на Ивилай, что уже не была на недосягаемой уровне силы. «Ты хочешь, чтобы я остановил владыку Назарика? У меня нет такой власти. Я хочу, чтобы ты с ним поговорил, попытался что-то изменить, пока еще не поздно». «Уже поздно. Так и передай лидерам Союза Агрант. По праву силы вы имели право на то, чтобы спрятать врагов Дракенхельда, что бежали из умирающего Реэстиза. Но когда ваш лорд-дракон решил организовать нападение на Назарик, вы не понимаете, с чем столкнулись. А почему ты так в этом уверен? В свое время Союз лордов-драконов дал отпор 8 королям жадности. В их руках до сих пор артефакты, в том числе мировые предметы. В руках владыки Назарика все то, что ты можешь и не можешь представить, в том числе сила, которая позволяет изменять сами правила мира, а в руках лордов-драконов дикая магия, в то время как ранговая это лишь накладка, более удобная и эффективная. Я слушал это тысячи разы, и не думай, что знаешь об этом больше меня. На это Ивилай было нечего ответить. Последние 2 года проходили в постоянном изучении всего нового. Драконьи камни, что находились на вершине уничтоженного племени, каменный цветок, в котором была сокрыта первобытная сила, сравнимая силе Бога, наши академии вовсю изучали и кристаллы, что мы захватили в сражении с великанами. Прогресс шел вперед огромными шагами, и хоть в чем-то она была права, как минимум в том, что владыка Назарика не мог изучить чего-то нового, однако вся эта дикая магия куда раньше Мамонга возьмет под контроль все то, что может в потенциале стать угрозой для его наследия, а у нового мира нет в запасе тысячелетий или хотя бы веков, чтобы нагнать этот уровень. Не знаю, на что рассчитывал платиновый дракон, но если он не склонится и не примет выдвинутые условия, то вскоре Союз Агрант будет стерт с лица земли. И если владыка призовет меня, то войска Дракенхельда встанут на марш, корабли королевства Робл будут прикрывать нас с моря, а яростный рык зверолюдов заставит стены и горы дрожать. Это жестоко. Можно избежать кровопролития. Да, можно. И ты знаешь как, у тебя неделя. Потом что-то менять уже будет поздно. Таким было мое слово. И его Ивилай услышала, как и в целом Синяя Роза уже была куда ближе к Дракенхельду и народу, что оставался здесь жить. Над ними также был проведенный суд, но в конечном итоге народ их простил. Довольно легко, без лишних шоу, все же Синяя Роза обладала хорошей репутацией, как Ивилай, их может и наивная, но все же идеалистка, мечтающая не запачкать руки и играть в приключенца. Она вызывала спорные впечатления, особенно у тех, кто эти руки запачкал уже довольно сильно. В этом плане с Ивилай было работать проще, сразу виднелся опыт долгой жизни. Она помнила, чем закончилась полная и величие, и позор история 13 героев. Знала всю слабость высших существ и хоть с опаской глядела даже на меня, видя как я меняюсь и даю трещины, но все же она понимала, что важнее всего жизнь. Жизнь, которая хрупка и сохранить которую порой тяжело даже когда ты сильнейший маг крови. Именно поэтому я знал как она поступит. Знал с самого начала и действовал через нее, дабы наше вторжение в Союз Агрант прошло с как можно меньшими потерями. Платиновый дракон, что нарек себя лордом, может и был могущественным, куда более сильным, чем я, но если что и может остановить владыку Назарика, объединенные силы всех лордов-драконов, даже тех, кто уже мертв, а также появление мирового врага, появление которого будет вместе с последним актом первой главы, и то не факт, хотя пока что даже таких прогнозов не наблюдается. Глава 127. С грохотом опускались паровые молоты, придавая форму деталям. Гномьи города, ныне объединенные под началом Придргана, процветали и расширялись. Единственное, что не давало гномам стать главенствующим государством во всем мире, их малая численность. Впрочем, все это никак не мешало им стать самыми богатыми, к тому же и разграбить их практически невозможно в силу особенностей ведения подземной войны. Ну и еще Назарик расценивает их как своих союзников. «Давно не виделись, друг», — произнес я, входя в гигантскую мастерскую Придргана. «Как успехи? Лучше некуда. Скоро будет готов твой новый доспех. Спасибо Мамонге за то, что поделился ненужными ему вещами. А у тебя как? Есть какие-то серьезные успехи?» «Да, очень даже да. Пожалуй, одним из главных наших исследований было изучение дикой магии, а также взаимодействии наших систем с новым миром. Этим же прямо сейчас занимались и все другие игроки, ведь информацией мы так или иначе обменивались. Все знали друг о друге очень многое и строили свои планы на победу. Кроме того, отличие наших систем друг от друга более не являлось чем-то тайным и секретным. Первым эту особенность открыл случайно, а затем повторно, но намеренно Горет, наш юный мальчик, что уже стал мужчиной. Хотя нет, мужчиной он стал уже давно, как только прошел через несколько войн, включая две гражданских. Просто ему уже было больше 18, и может лицо его было юно, но покрыто оно было жуткими шрамами, как и в глазах было то, что порой никогда не увидишь во взгляде, казалось бы, зрелого мужчины. Затем в эту невидимую стену начал долбиться со всей дури Придорган, мечтая стать мастером буквально на все руки, а после подключился уже и я. У меня это заняло несколько больше времени, но в конечном итоге мной были открыты не только новые скиллы, которые в целом оказались бесполезны в контексте моего билда, но дали понять, что в этом направлении можно двигаться и... Где-то полтора года у меня открылся навык писаря. Это было как раз во время чумы, когда приходилось общаться преимущественно письмами. Сам я был весьма иммунен к болезням и ядам, но мог перенести заразу на себе. Тем более чума была крайне странной, не совсем той, что была в реальной жизни. Наши лекари так и не смогли дать конкретную причину происхождения болезни, но вероятно это связано с останками великанов и поголовным внедрением гниющей нежити в промышленность для ее разгона. В общем, тогда я реально мог долгое время не выходить из покоев, потому что приходилось еще и добивать до 50 стат и все, включая интеллект с мудростью. Ну и это заняло прилично времени, а также пришлось задействовать учителей, в основном из Назарика, чью библиотеку я удостоился чести посетить и взять оттуда еще множество подарков. И означало это все то, что в целом классов можно вкачать буквально бесконечность. Ограничение по факту существовало лишь во времени, а время было привязано к примерно аналогичным отрезкам для местных жителей. Таким образом, если условный маг огня мог достичь ранга магистра за полвека жизни, изучив заклинание третьего ранга, то за тот же срок это может сделать каждый. Такая была теория, которая очень сильно не понравилась Мамонге. И хоть было предельно очевидным, что подводных камней у этой механики огромная куча, но это был еще один тревожный звоночек, а звон его влиял на рассудок владыки вряд ли лучшим образом. «Значит, будет еще одна война?» — прямо спросил Придорган, хотя и так все понимал. Да, он не столь близко общался с Мамонгой, как я, однако когда поступает приказ выплавить еще 500 пушек, да выковать десятки тысяч молотов и булав, то как бы не надо быть гением, чтобы понять, для чего поступают такие заказы. Союз Агранд будет подчинен, а за свою попытку захватить Назарик или пусть даже проверить его на прочность платиновый лорд-дракон ответил головой. Мамонга уже принял решение и мало что могло его остановить, особенно на фоне получения информации о том, что этот дракон еще и сидит на куче мировых предметов игроков из прошлой итерации. По-другому и быть не может, как и никто особо не верит в единственно возможный мирный исход, который подразумевается в том, что Союз Агранд признает власть Назарика и склонится, выдав всех виновных для суда, вероятно смертельного. «Да, будет», — ответил я, примеряя новый доспех Примуснова, имеющий ряд новых продвинутых особенностей и подходящий мне по уровню. Но сначала будет демонстрация силы. Бои на арене Бахарута, туда приглашают всех, даже игроков из так называемого Восточного Блока. И ты будешь участвовать? Конечно, лишний опыт в ПВП никогда не лишний. Тем более, говорят, Назарик дарует что-то победителю. Вероятно, предложение переметнуться, если победит кто-то не из наших или просто какой-нибудь артефакт, который самому Назарику не нужен, но для нас прямо сокровищем будет на ближайшие лет 5 или даже 20. А если артефакт еще внеуровневый и с процентным уроном? Да, было классно. Если вдруг тебе подарит что-то для ремесленной профессии, то, да-да, отдам тебе. Не переживай, я о своих не забывай, с улыбкой ответил я, стукнув себя в черный нагрудник. Придорган это знал, ведь еще после первого рейда в горах, где он участия не принимал, я так или иначе поделился с ним очень многим. Все же он-то может лично и не участвовал, но его снаряжение меня выручило, потому как-то некрасиво было бы не отблагодарить старого сербского друга гнома. И после объезда гномьих городов, подписания новых и продления старых договоров, я выехал обратно в столицу, а затем уже в Назарик. Путь мой пролегал в этот раз через земли преимущественно Шалтир. Там же я переговорил о своих долгах с Демиургом, которые стабильно выплачивались, но и расширялись. Ведь кредит — это не всегда вред, это еще и вложение в активы. Ну и Дракенхельд все же процветал, потому росло и доверие к нему, а также кредитная база, которую выдавали мне соседи. Король Вильгельм, высший вампир, мой ученик и друг, с улыбкой произнесла Шалтир, что встречала меня в тронном зале своего замка, ныне живущего и процветающего, по местным меркам, конечно. Подданных у Шалтир стало куда больше, кроме того, именно здесь теперь собирались практически все вампиры континента и, наверное, всего нового мира. Кружась в танце, пользуясь мудростью Шалтир и в целом ни в чем себе не отказывая, Шалтир еще пока что была далека от того, чтобы создать место, что будет достойно ее создателя, однако уже проделала большую работу над собой. Как и среди прислуги имелись простые люди, которые пусть и боялись, но все же более не попадали под горячую руку крайне вспыльчивой Шалтир, потому что та научилась держать себя в руках и постепенно становилась даже неплохим лидером. Пусть и формальным, ведь никакой конкретной цели это собрание не преследовало, потому и командовать причин не было.